Глава 9. Просьба. Нас провожают в терем князя. Я с интересом осматриваюсь и удивляюсь тому, как оборотни совместили резьбу по дереву, отсылающих куда-то в Русь и современность. Выглядит необычно. Немного поблуждав по коридорам, мы входим в просторную комнату с камином, несколькими диванами и большим окном, которое смотрит в ночной сад. Кроме Эрика и Яна, так зовут отца моего спасителя, за нами увязывается Арс. Похоже, ему нечем заняться. «Есть хотите?» — спрашивает у нас Ян. «Нет, спасибо», — ответила я, а живот предательски потянуло. «Конечно, хочешь», — Эрик кивает. «Когда последний раз ела? Еще у себя дома, верно? Мясо ешь?» Ян смотрит на меня с видом. «Ну давай, скажи еще, что ты вегетарианка, и я буду еще в большем восторге от выбора сына». «Ем», — робко отвечаю я. Кажется, он немного остыл. Могло быть и хуже, да? «Я приготовлю», — внезапно вызывается Ян. «Вам в любом случае хочется быть вместе как можно дольше, а я смогу загладить неприятное первое впечатление». Он все еще хмурится, но голос становится все теплее. Вот блин, а я только хотела завести шарманку о том, что, может, Эрик все-таки ошибся, и я не та, кто ему нужен. Я поворачиваюсь к парню и пытаюсь понять, как себя вести. Мы знакомы всего день. Может, у него все просто, но у меня-то нет. «Эрик!» Тихо зову я. «Мне утром еще в универ надо. Ты вернешь меня назад?» «Конечно. Я тоже учусь. И про оплату не переживай. А, кстати...» Он поворачивается к Арсению, который разваливается на одном из диванов и пишет что-то в блокноте. «Ты же главный советник князя и вообще в курсе всех законов, да?» «Смотря кто спрашивает. И зачем?» «Допустим, у дома есть некий денежный запас, общий. Им же могут воспользоваться все члены стаи при необходимости». «Мелкие покупки, само собой. Большие нужно согласовывать». «А мелкие — это на сколько?» «Вот, допустим, если лежит несколько миллиардов, то 1 миллион. Это же мелочь, правильно?» Арс отвлекается от блокнота и выразительно смотрит на Эрика. «В сравнении с общей суммой — мелочь, но тот, кто будет пользоваться миллионом, вызывает ряд вопросов. Зачем тебе столько?» «На важное дело. Очень. Могут и вообще не заметить. Миллионом больше, миллионом меньше. Или ты скажешь князю, что в этом месяце траты чуть увеличились? Вы же друзья?» «Марк сам занимается бухгалтерией. Я в его кошелек не лезу. Зачем тебе деньги?» «Гору отдам. Он не хотел Настю отпускать», — признается Эрик. «Думаешь, хорошая идея?» — усмехается Арс. «Ты еще молод, Эрик. Поверь опыту, принесешь миллион, а окажется, что нужно было 2. Не пытайся играть с такими честно». «Она была связана, и ее в приватной комнате ждал кабан со своим стадом». Эрик опустил подбородок. «Считаешь, у меня было много вариантов? Князь бы явно взбесился, если бы я Гора убил. Уж не знаю, чем этот урод так ему дорог. Когда альфой волков и князем стану я, все будет по-другому». «У Марка есть причины поступать так?» Арс наклонил голову. «Или ты думал, быть главным легко? Сейчас ты думаешь эмоциями, а это плохо». Вероятно, спор продолжился бы, но тут в комнату входит Ян. «Князь вернулся», — говорит он и ставит перед нами жареные сосиски и нарезанный батон. «Я сказал, что мы здесь. Как переоденутся, придут». Эрик посмотрел на Арса. «И что тогда говорить? Как есть?» Это будет лучше всего. Я снова начала нервничать. Все-таки общение с князем — мероприятие ответственное. Если волки на меня так скалятся, то местный царь, как я поняла, явно рад не будет. Накрутить себя я не успела. В комнату влетела яркая блондинка и повисла на шее у Эрика. «Я поверить не могу!» — воскликнула она. «Эрик нашел истинную! О!» Она подскочила ко мне. «Я Алина, местная княгиня. Не обращай внимания, я просто очень рада, что вижу еще одну счастливую пару. Когда вы поженитесь?» Я удивленно моргнула. «Поженимся? Никогда! Что-то меня напрягает вся эта ситуация!» «Алина, дорогая моя, ты сильно забегаешь вперед!» — возразил Арс. «Они едва знакомы, не пугай девочку!» «Я готова ему руку-лапу жать. Очень разумный оборотень!» «Ничего тут страшного нет!» Эрик приобнимает меня за талию и довольно скалится. «Как только решим проблемы, можно и жениться!» «А какие у нас проблемы?» — удивляется Алина. «Я сглатываю. Чувствую себя последней сволочью за то, что играю роль девушки, чтобы заручиться помощью оборотней. Но что поделать? Использую их, но я просто не знаю, как еще убедить их помочь мне с отцом. Эрик наверняка потеряет интерес, если я его отошью, а у всех остальных еще меньше причин помогать мне. Моего отца держат в плену», — отвечаю, опустив взгляд в пол. «Меня тоже, если бы не Эрик. Алик Гор требует $1 миллион, и тогда, возможно, папу отпустят. Я бы не пришла, если бы видела другой вариант. Я просто не знаю, что делать и кого еще просить. У нас с отцом нет таких денег, а родных тоже». «Вот блин!» — ахнула Алина. «Конечно, да! Давай спасать! Родители — это святое!» «Я верну, честное слово, начну работать и потихоньку выплачу долг, обещаю. Папа тоже поможет». «Успокойся», — Алина махнула рукой. «Никто тебя не заставит отдавать. А вообще, о!» Ее глаза расширились. «Мы должны совершить штурм клуба. Арс, давай ты будешь за главного». «Получать подзатыльники от Марка? Нет, спасибо. Мне, конечно, плохо от проклятия, но я пока не окончательно спятил». «О чем речь?» В комнату входит высокий, широкоплечий мужчина, глаза его мерцают алым. «Марк, объяснять некогда». Алина хватает его за руку. «Арс должен совершить нападение на клуб Гора. Он уже согласен. Я имею в виду Арсюшу, а не Гора, само собой». «Арс, ты воду пил?» — уточняет князь. «Да. Я пытался объяснить твоей жене, что это плохая идея, но она не слушает». «А зачем нам вообще нападать на клуб?» Я вздохнула. Блин, в третий раз рассказывать историю было уже странно. Неожиданно Марк останавливает на мне взгляд и наклоняет голову к плечу. Мне стало не по себе. «И что же делает в Мунисе дочка того, кого изгнали?» «Об этом я и хотел поговорить», — поспешно начал Эрик. «Льва уже нет. Князь, разреши ее отцу вернуться. Настя — моя истинная». Не знаю почему, но у меня в буквальном смысле тряслись коленки, когда этот оборотень на меня смотрит. Я не могу сказать, что у него тяжелый взгляд, просто в его обществе сразу ощущается, кто здесь власть. Хочется бахнуться на колени и кланяться. «А где твой отец?» «В плену. У Гора. Чувствую, как щиплет в глазах. Помогите, пожалуйста, его спасти».